Как повысить детоксикационную функцию организма? При выполнении органами их очистительной функции требуется поддержка путем активации их работы, принятия мер по их защите и регенерации. Скопившиеся в организме токсины должны выводиться медленно и разумно во избежание приступов острого отравления. Если все токсины удаляются из соединительной ткани резко, орган может быть остро отравлен. Но это, конечно, не значит, что можно оставить их там навсегда для того, чтобы однажды мусорный контейнер перевернулся и мусор оказался разбросанным по всему организму. Внедрение новых токсинов должно быть прекращено или же сокращено. Для полноценного очищения организма нужно по возможности исключить употребление никотина и алкоголя, избавляться от стресса для того, чтобы организм успокоился и настроился на необходимое оздоровление. Тогда человек возвращается к своему внутреннему балансу. Что отравляет наш организм? Наличие следующих факторов. Продукты распада при обмене веществ, окисление, патогены, такие как бактерии, вирусы и грибки, химические вещества в текстильных изделиях, продуктах питания, мебели и косметике, растворители, такие как ацетон, краски, пластификаторы, тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец, кадмий, волокна, такие как асбест, стекловолокно, инсектициды, фунгициды, гербициды, навоз, как натуральные удобрения, плесень, лекарства, химиотерапия, воздействие радиации, алкоголь, никотин, недоедание, переедание, сахар, белая мука, большое количество животного и яичного белка, пищевые добавки, такие как консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы, эмульгаторы, красители, ароматические добавки, усилители вкуса, соли, подсластители и заменители сахара. Тяжелые металлы в пищевых продуктах, например, алюминий в крекерах, ртуть в рыбе, медь как стабилизатор хлорофилла, который используется в качестве зеленого красителя в выпечке и ликерах. Остатки антибиотиков и гормонов в мясе. Остатки инсектицидов и пестицидов во фруктах и овощах. Загрязнение воздуха, озона, шрамы, стесненная напряженная осанка, тревога, депрессия, недостаток сна или его плохое качество, отсутствие движения, отсутствие свежего воздуха, стресс, шум, работа в режиме стресса, срочные задачи, соблюдение сроков, нехватка времени. Все это, накопившись в организме, ведет к перенагрузке его детоксационных органов — печени, почек, кишечника, легких, лимфы и кожи. При постоянной перенагрузке собственных органов организм вынужден искать другие, неестественные пути выведения шлаков. Так появляются повышение температуры, экземы, диарея или акне. Скопление метаболических шлаков ведет к утолщению стенок клеток, что нарушает их оснащение питательными веществами, а также тканевую и клеточную среду. Далее нарушается кровообращение, кровяные тельца теряют эластичность и становятся твердыми. Наблюдается общее окисление организма, и это страшный круг с далеко идущими последствиями, и из этого трудно вырваться. Но все же есть спасение — фундаментальная детоксикация организма. Вредные и токсичные вещества в пищевых продуктах. Для изготовления более дешевых и более практичных продуктов с длительным сроком хранения производители щедро используют пестициды, гербициды, фунгициды и другие вредные для человека вещества. Желание многих потребителей покупать продукты, которые являются как можно более изысканными и визуально привлекательными, играет также важную роль в использовании все большего количества добавок в пищевой промышленности. С другой стороны, некоторые загрязняющие продукцию вещества и яды уже естественным образом присутствуют в некоторых продуктах питания, Так что в этих случаях можно облегчить их использование только путем отказа от таких продуктов или, по крайней мере, их экономичным использованием. Все более широкое применение добавок в пищевых продуктах может быть предотвращено только путем собственного приготовления еды из нефальсифицированных продуктов питания, предпочтительно из экологических хозяйств. Фрукты и овощи традиционного производства уже не являются такими здоровыми, поскольку обрабатываются пестицидами, средствами против насекомых, гербицидами, уничтожающими сорняки, или фунгицидами, противогрибковыми средствами. Тяжелые металлы также присутствуют во многих традиционных растениях, например, кадмий в шпинате, генетически модифицированных овощей и фруктов, воздействие которых на организм человека пока неизвестно, также по возможности следует избегать. Мясо, которое мы едим, таит в себе скрытые угрозы. Даже если не отказываться от него полностью, стоит выбирать продукцию проверенных хозяйств. Массовое животноводство щедро сдабривает мясо антибиотиками и гормонами роста. Дичь, оленина, кабанина также может нести в себе радиоактивные частицы, как и собранные в лесу грибы. Особую опасность представляет приготовление мяса на открытом огне. Образующиеся при этом полициклические ароматические углеводороды повышают риск онкологии. Настораживает и неестественно яркий цвет говядины, телятины, свинины. Колбасные изделия содержат нитритные соли, чья связь с раком желудка научно доказана. А такие продукты, как салями и плавленый сыр, создают непосильную нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. Морские дары тоже требуют осторожности. Крупные хищники — тунец, акула, рыба-меч — накапливают ртуть в опасных концентрациях. Мышьяк обнаруживается в сельди, мидиях, а через рыбную муку может попадать даже в куриные яйца. Даже привычный рис, особенно азиатский, часто содержит следы этого яда из-за загрязненных вод. Отдельную опасность представляют афлотоксины — смертельно опасные плесневые яды, встречающиеся в фисташках, арахисе, кофейных зернах и неправильно хранившихся зерновых. Природа щедра на токсины, и наша задача — научиться избегать этих скрытых ловушек. Алюминий, содержащийся в консервных банках, попадает в их содержимое. Также он есть в небезвредном количестве и в выпечке. Горький миндаль содержит амигдалин, преобразующийся в цианид. Употребление 50-100 сырых зерен может быть смертельным для взрослого человека. В пищевой промышленности такой миндаль всегда детоксицируют. В последние годы также приобрел сомнительную известность акриламид. Это канцерогенное вещество появляется при жарке крахмалосодержащих продуктов, таких как картофельные продукты, например, фри, чипсы или жареный картофель, а также при выпекании зерновых продуктов, таких как мюсли или пирожные. Очевидно, что многие продукты содержат красители, ароматизаторы, консерванты и искусственные вкусовые добавки, поэтому суть в том, что почти нет еды, которая не содержит вредных или токсичных веществ. Вредные вещества в текстильных изделиях. Не только пищевые продукты, но и текстиль содержат настоящую мешанину из вредных и токсичных веществ. Поскольку одежда не употребляется внутрь, а используется снаружи, то проблема выражена не так сильно, как с едой. Тем не менее, вещества из одежды поглощаются в высоких концентрациях через кожу. Еще один критический момент заключается в том, что текстиль рассматривается как основной товар и практически не контролируется. Кроме того, большинство изделий производится в Азии, где существует мало правил или запретов на токсичные загрязнители. Наш гардероб часто является тикающей бомбой. Эту бомбу замедленного действия можно разрядить, только одевшись в одежду, выпускающуюся с эко-сертификатами, или не покупая новую одежду много лет, хотя, конечно, это малопривлекательная перспектива, в частности, для женщин. Описание отдельных вредных и токсичных веществ в настоящем руководстве опущено. Вредные вещества в жилых помещениях. Бытовые токсины, в основном органические соединения, присутствуют в строительных материалах, напольных покрытиях и мебели. Эти яды могут содержаться в самом материале – краски, лаки, ковры, ПВХ-покрытия или в средствах защиты дерева. Обнаружено около 70 тысяч различных химических веществ, то есть настоящий ядовитый коктейль, и в помещениях это число становится еще более пугающим, если учесть, что вы проводите большую часть времени внутри них, будь то на работе или дома. Большинство органических соединений, к тому же, имеет низкие показатели испарения, что означает, они высвобождаются постоянно и медленно, то есть в течение десятилетий. Накопление органических соединений также является проблемой из-за их высокой растворимости в жире, так как они накапливаются в пищевой цепи и жировых тканях. Хотя органические соединения часто не имеют острой токсичности для людей, хронические эффекты, включая необъяснимую усталость, затруднение концентрации и отсутствие силы воли, являются тем более разрушительными. Кроме того, причину этих хронических заболеваний часто установить весьма сложно. Что же делать? Помещения должны быть хорошо проветриваемы, а вы должны бывать на свежем воздухе каждый день. Жилые помещения, особенно в старых зданиях и особенно с деревянными перекрытиями на чердаке и старыми деревянными полами, должны по возможности быть проверены контролирующей организацией со взятием соответствующих образцов. При покупке новой мебели и других потребительских товаров, возможно, стоит обратить внимание на экологические знаки, такие как «голубой ангел». Товар с таким знаком соответствует нормам по защите окружающей среды. «Голубой ангел» — это старейший в мире экологический сертификат, созданный в Германии в 1978 году по инициативе федерального правительства. Аналогом в России является листок жизни. Наибольшую опасность в помещениях представляют собой формальдегиды ПХФ, ПХБ, ДДТ, плесень, стирол, асбест, домашние пылевые клещи и растворители. Формальдегид, являясь универсальным ядовитым веществом, по-прежнему широко используется. Его часто используют как дезинфицирующее средство, консервант и связующее вещество в синтетических смолах, а также как отделочный материал в текстиле. Он присутствует в кожаных изделиях, косметике, моющих средствах, кондиционерах для стирки, обоях, коврах, мебели, красках, клеях и лаках. Даже бумага, журналы и книги содержат формальдегид, который известен как канцерогенное вещество. Использование ПХФ, пентахлорфенола, запрещено в Германии с 1980-х годов. В России использование ПХФ строго запрещено с 2011 года согласно единым санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ранее он широко использовался как средство защиты древесины, поэтому до сих пор содержится в старой мебели. Но товары, обработанные ПХФ, все еще импортируются. Так, ПХФ используется в древесно-стружечных плитах, а также ковровых покрытиях и текстильных изделиях. Это вещество тем более представляет опасность в сочетании с диоксином. Карболиниум. Это разновидность высококипящих антракинических масел из каменноугольной смолы. На сегодняшний день карболиниум разрешен для использования для защиты древесины только на открытом воздухе. Он обладает хорошей способностью предотвращать гниение, а также дезинфицирующим эффектом. Однако все еще есть много предметов с остатками карболиниума, а он считается канцерогенным. Также печально знаменит стал асбест. Это силикатно-минеральное волокно, который имеет высокую прочность, жаро- и кислотоустойчивость и хорошо изолирует. До его запрета в Германии в 1993 году асбест, благодаря превосходной изоляции, широко использовался в строительной промышленности, в изготовлении кровли, облицовке наружных стен и покрытии полов. В России полного запрета на асбест нет, но регулируется его использование по типам. Старые дома в основном содержат асбест. Плесень – самый сильный канцероген в мире. Особенно опасно в дыхании спор плесени в жилых помещениях. Плесень развивается из-за строительных дефектов, из-за мебели, слишком близко стоящей к стене, и недостаточной вентиляции помещений. Стирол является ненасыщенным ароматическим углеводородом и служит в качестве мономера для дальнейшей переработки пластмасс, таких как, к примеру, полистирол. Стирол классифицируется как вредное для здоровья вещество. ПХБ, полихлорированные бифенилы, использовались в конденсаторах стиральных машин и как пластификаторы в красках, пластмассах, герметиках и изоляционных материалах. Хлорные соединения являются токсичными и канцерогенными и принадлежат к так называемой «грязной дюжине» органических токсинов, которые были запрещены во всем мире в соответствии со Стокгольмской конвенцией 2001 года. Однако ПХБ по-прежнему повсеместно присутствует в водоемах, почве, в общем, везде. ДДТ, дихлордифенилтрихлоретан, также является загрязняющим веществом. До 80-х годов прошлого века он использовался в качестве компонента в древесных изделиях благодаря своему превосходному инсектицидному эффекту. Между тем, ДДТ разрешен только для борьбы с насекомыми, передающими малярию. Хроническое отравление амальгамой. Амальгама была наиболее распространенным материалом для пломбирования зубов на протяжении многих десятилетий. При удалении амальгамных пломб высвобождается токсичная ртуть, но все-таки в ротовую полость она постоянно в небольших количествах поступает, особенно если после длительного времени пломбы становятся пористыми. Жалобы, которые могут возникнуть из-за пломб с амальгамой или после их удаления, часто проявляются на протяжении длительного времени и неспецифичны. Типичные симптомы включают хроническую усталость, изнеможение, недостаток энергии и трудности, связанные с концентрацией. Поэтому старые амальгамные пломбы должны быть заменены более подходящими и безопасными. Во избежание вреда здоровью утечкой ртути при удалении амальгамных пломб стоматолог обязан применять специальные защитные меры. Важно, чтобы стоматологический кабинет был хорошо проветриваемым. В обычной практике используют прием медицинского угля для поглощения амальгамы до и после ее удаления. Далее следует работать со специальным вакуумным отсосом Clean Up для сбора высвобождающейся ртути. Обычно просверливается небольшое отверстие, при этом амальгама должна быть удалена практически полностью. Рот плотно покрывается защитной резиновой тканью, за исключением зубов, которые должны быть обработаны. Во время удаления ртути следует избегать чрезмерного перегрева, работая на низких скоростях для сокращения количества высвобождаемой ртути. Помимо этого, для предотвращения вдыхания паров ртути используется кислородный зонт или кислородная маска. Защитные очки также являются обязательными. После удаления пломбы вводится натриум-тиосульфат для связывания амальгамы. За раз можно удалить максимум 2 или 3 пломбы. Перед удалением следующих амальгамных пломб следует сделать значительный перерыв. После этих процедур рекомендуется детоксикация с высокой дозой витамина С, кальция, комплексом витамина В и витамином Е. Кроме того, вы также должны поспособствовать детоксикации, принимая препараты, содержащие водоросли, синие и зеленые. Плесень, стирол, ПХБ, ДДТ и амальгамные пломбы – скрытые токсичные угрозы в наших домах. Споры плесени, выделения из мебели и стройматериалов, а также ртуть из старых зубных пломб способны годами отравлять организм, вызывая хроническую усталость, снижение иммунитета и повышая онкологические риски.